Глава обычно говорила: «Я обращаюсь к мадемуазель такой-то, который сидит в шестом ряду на месте 32». Мы всегда называли зрителей «мадемуазель», «месье» и так далее, потому что в английской аудитории это придавало речи некий аристократизм. Затем я произносила для «мадемуазель такой-то» несколько слов, от которых все сразу навостряли ушки. А мадемуазель могла даже пискнуть от удивления. Конечно, мы с помощью нашего антрепренера собирали в городе всякие сплетни, а то и администратор мог подслушать в фойе что-нибудь этакое. Он не брезговал даже пошарить по сумочкам и бумажникам. Очень был умный карманник со стажем. Мы ценили его за этот талант. Голосом головы была я, поскольку умела из минимума информации делать далеко идущие выводы. Мы с самого начала решили никогда не просить публику задавать вопросы. Слишком опасно, слишком трудно отвечать на них убедительно. Но в субботу вечером кто-то прокричал с балкона. Мы знаем, кто. Сын Стоунтона, Дэвид, который был пьян в стельку и почти спятил от горя из-за смерти отца. Кто убил Боя Стоунтона? Рамзи, что бы ты сделал в такой ситуации? Что, по-твоему, должна была сделать я? Ты же меня знаешь. Я не из тех, кто отступает перед вызовом. И вот мне был брошен вызов. Не прошло и секунды, как на меня снизошло что-то вроде вдохновения, совсем в духе «Медной головы», совсем в духе лучших мировых шоу. Магнус всю неделю рассказывал мне о Стоунтоне. Он передал мне все, о чем говорил ему Стоунтон. Неужели я могла упустить такой случай? Ну, Рамзи, пошевели мозгами. Я дала знак осветителю, теплый свет на голову, чтобы она начала сверкать, а затем заговорила в микрофон, нажимая на мистицизм и пророческие интонации. И я сказала: «Ты ведь помнишь, что я сказала? Его убили те же, что и всегда, персонажи жизненной драмы. Во-первых, он сам, а еще женщина, которую он знал, женщина, которую он не знал, мужчина, исполнивший самое заветное его желание, и неизбежный пятый, хранитель его совести и хранитель камня. Ты помнишь, как прекрасно это было воспринято?» «Прекрасно? Лизл, ты это называешь прекрасно?» «Конечно. Публика была вне себя. Такого ажиотажа в том театре наша суаре еще не вызывала. Мы все никак не могли их успокоить и завершить вечер видением доктора Фауста. Магнус хотел сразу же опустить занавес и закончить представление. У него ноги похолодели. «И на это были основания», — сказал Магнус. «Я решил, что за нами тут же придут фараоны. Я никогда не чувствовал такого облегчения, как на следующее утро, когда мы сели на самолет в Копенгаген. А еще называешь себя шоуменом. Да ведь это был настоящий триумф. Может быть, триумф для тебя. А ты помнишь, что стало со мной?» «Бедный Рамзи, тебя свалил инфаркт. Прямо в театре. Верхняя правая ложа над сценой. Там ты прятался. Я сквозь занавески видела, как ты рухнул, и сразу же послала кого-то о тебе позаботиться. Неужели ты будешь ворчать, даже невзирая на успех суаре? Да и инфаркт у тебя был не такой уж обширный, правда ведь? Просто маленькое предупреждение. Лучше бы, мол, тебе впредь так не волноваться. И потом, ты ведь был не один. Сын Стоунтона тоже тогда сильно переживал. А жена Стоунтона, как только она об этом узнала, а узнала она и часа не прошло, сразу забыла о своей роли скорбящей вдовы и напустилась на нас, заручившись, насколько это было в ее возможностях, поддержкой полиции, которая, к нашему счастью, не проявляла особого рвения. Да и в чем они, в конце концов, могли нас обвинить? Мы даже гаданием не занимались. Вот от гадания всегда нужно держаться подальше. Но ни один триумф не обходится без небольших потерь. Смотри на вещи шире, Рамзи!» Я глотнул моего рома с молоком и задумался о всепоглощающем актерском тщеславии. Магнус — чудовище тщеславия. А этому, по его словам, он научился у сэра Джона Тресайза. Лизл по тщеславию не уступает ему ни на йоту. Для нее возможно убийство, настоящий скандал в театре, взбешенная семья и мой инфаркт были всего лишь искрами от наковальни, на которой она выковывала свой замечательный триумф. Ну что можно поделать с такими людьми? Ничего. Нужно просто благодарить Бога за то, что они есть. Лизл была права. Нужно смотреть на вещи шире. Но будь и мне позволителен эгоизм, я бы получил ответы на интересующие меня вопросы. Тема смерти Боя Стоунтона возникает в наших беседах отнюдь не в первый раз.